Ему не дали закончить. «Прекрасно, капитан!» — обрадовался Звегинцев. «Мы спасены норвежцами. И мы с ними. А это уже полдела. Господа, вы слыхали заявление капитана? Мы уходим из большевистской России не с пустыми руками». В это время принесли закуски со Святогора. Острый аромат ветчины и кофе хмелем ударил в головы изголодавшихся людей. «Боже мой! Неужели такое возможно?» Взахлеб бормотали за столом. Рекстин напряженно наблюдал за шумным, возбужденным обществом. Как капитан парохода и хозяин кают-компании, он старательно выполнял свой долг гостеприимства. Даже улыбался, в благодарности склонял голову, приглашал к еде и беседе. Но мысли его были совсем о другом. Матросам решение о рейсе под покровительство Норвегии не понравится. Тот же Захаров упрекал их в стремлении украсть пароход. А сейчас, когда рядом Канада... Спустя 2 часа, когда солнце, так и не коснувшись горизонта, поднималось над морем, побелев от яростного накала, Канада приблизилась настолько, что стало видно. На том месте, где у нее раньше золотом сверкало название, сейчас белыми буквами выведено другое непонятное слово. А вот красный флаг виден отчетливо. Моряки с трепетом и удивлением смотрят на него, когда-то запретный, а сейчас вольно развивающийся на мачте. На Соловье Будимировиче не подозревали, что присутствуют при историческом событии. Впервые над просторами Арктики реет красный флаг, флаг страны Советов. Но твердо знали, что он несет большие перемены, не просто спасение, а спасение для другой, новой, неизведанной жизни. Моряки один за другим стягивали с голов шапки. Ветер трепетал и кудлатил их волосы. Они по складам разбирали надпись на отточенном, гордо вздернутом носу ледореза. 3 интернационал. Разжевали, наконец, непонятное слово. 3-й интернационал, сообразил Захаров. Уже слышал такое в том доме в Архангельске, от которого в южной ночью уводил патруль, где думали о встрече и помощи Красной Армии вместе с представителями ледореза Канада. А теперь... 3-й интернационал. Как-то в раз все вокруг изменилось. Еще вчера злые торосы, черные провалы разводьев, мертвые белые просторы вдруг преобразились. Вмиг исчезла их враждебность. Торосы вроде стали меньше. В разводьях заплескалась ласковая вода, а белые просторы, распадаясь, покрылись полыньями. Люди смотрели и удивлялись. Отчего все переменилось? Почему так легко стало на сердце? Лед не так уж и крепок, как думалось. С неуклюжим добродушием расходится, колышется на мягкой прозрачной волне. 2 парохода, 2 сильных, надежных друга будто за плечи обнимают Соловья Будимировича, оберегая и поддерживая. С ними ничто не страшно. Рекстин приветствует у трапа капитана 3-го интернационала, за которым идет человек в кожаной тужурке, гимнастерке, застегнутой под горло, и невиданной шапке на макушке острие, по бокам до шеи наушники, а над козырьком звезда. Прошу.